И вы это сделали ради меня? Нет, не ради вас. Признаюсь, первая моя мысль была о вас. Но все это было так ужасно, что если бы я это сделала ради вас, я бы не выдержала, я бы сдалась. Но я вспомнила о том, что вы мне говорили. Я вспомнила этого мальчика, который никогда не видел весны. Я вспомнила о голодных рабочих, о загубленных непосильным трудом детях. Я вытерпела все это ради них, чтобы вы могли замолвить о них слово. А вы знаете, чего мне это стоило? Вы знаете, что они со мной сегодня сделали? В доме моего отца они позвали прислугу, раздели меня и обыскали на глазах у всех, не только моих близких, но и перед священником Хаббардом, секретарем, словом, перед всеми, кого они могли только позвать. Какая мерзость! И все из-за этих документов. Вы видите, я их выстрадала, и теперь я вправе ими распоряжаться. Сейчас они для меня дороже всего на свете. Я отдам их вам, и вы скажете вашу речь. Вы знаете, мне даже жаль, что вы вернете мне документы. Как? Мне жаль, что я получу их обратно. Я уже примирился с тем, что, потеряв все, я буду жить только для вас. Вы не сможете. Такая жизнь не для вас. Я люблю тебя, Маргарет. Я так буду тосковать, Маргарет. В дверях незаметно появляется Чалмерс. И я люблю тебя. Но я не любила бы тебя так, если бы ты не нашел в себе силы отказаться от меня вчера вечером. Любимая моя, дай мне обнять тебя, Маргарет. Так. Том? Том, ну только, пожалуйста, без сцен. Ну, не веди себя, как обманутый муж в мелодраме. Ведь я же тебе безразлична. Ты просто отдаешь дань традициям, приличиям, воспитанию. Видишь, у тебя больное сердце. Доктор говорил тебе. Чалмерс, шатаясь, опускается в кресло. Видишь, сильные чувства тебе не по плечу. Может быть, я могу помочь? Подождите. Ему сейчас будет лучше. А мне уйти? Подождите. Должна вернуться Линда. Подождите. Подождите. Я хочу сказать вам несколько слов. Хорош. Хорош проповедник. Вчера вы здесь болтали что-то о краже. Добродетельнейший, благороднейший Али-Баба оказался обыкновенным вором. Украл жену у другого. Вряд ли это можно назвать кражей. Ах, да, я забыл. Ведь он берет только то, что ему уже принадлежит. Не совсем. Но он не вор, если он берет то, что ему предлагают по доброй воле.